Глава 15. Справедливые судьи. Кыстугмас не раз выходила из юрты и посматривала на дорогу, поджидая возвращения старого мужа. Наконец, утомившись, села на обрывке ковра у двери юрты и, обняв колени, молча смотрела на пустынный холм, над которым облаком кружилась мелкая розовая саранча. «Говорила я, не к добру он поехал», — думала Кыстугмас. Чуяла, случится с ним недоброе. Куда ему, старому, ехать на войну? Он и мешок джугары не принесет домой, не рассыпав. Но он упрям, как старый козел, а выбрыкивает, как молодой козленок. К вечеру приехал ее любимый сын Мусук. Он стреножил коня и пустил его пастись. Скинув разодранный чехмень и рубашку, он бросил их на колени матери. «Пока у меня нет хозяйки, кто зашьет одежду?» Мусук растянулся на земле и долго лежал молча, следя за руками матери, которая ловко делала стежки на заплате. «Где Юлдус?» «Где же ей быть? Пасет в степи, еще не возвращалась». Юлдус была приемыш. Ее пригрела Кыстугмас, потому что, хотя она и носила имя, не будет иметь дочерей, но все-таки тосковала о дочери. Ведь дочь всегда вьется около матери, и даже замужем в новой юрте она ближе к матери, чем сыновья. «Юлдус, скоро можно будет отдать за немалый колым, корову, коня и верблюда. Юлдус — стройная, красивая девушка, с веселой улыбкой и блестящими карими глазами. Не беда, что Юлдус бедно одета. Ее блестящие черные волосы всегда тщательно заплетены в 16 косичек и перевиты нитями стеклянных бус. Ни один джигит уже засматривается на нее». Мать знала, что Мусуку нравится Юлдус. Но какая старикам выгода, если бедняк женится на нищей сироте? Не лучше ли ему подождать с женитьбой, а Юлдус выдать за богатого кочевника или муллу? Но об этом Кыстугмас никогда не говорила и не раз вздыхала, думая, «Мусук упрям, как отец, и поступит, как сам захочет. Тогда мы никогда не выйдем из бедности». Собака, лежавшая у порога юрты, подняла голову, заворчала и с громким лаем помчалась в степь. Мимо ехал кочевник и что-то кричал, указывая рукой в сторону. Он не остановился и проехал дальше. «Вот и Юлдус», — сказала мать. На холме показались ягнята. Они шли, растянувшись по тропе, взбивая пыль. Среди них шагала тонкая девушка, подгоняя особы пастушьей песенкой отстающих. Услышав ее голос, из соседних юрт выбегали женщины и спешили к стаду. Юлдус, отдав захромавшего ягненка, которого несла на руках, бегом пустилась домой. Она сделала знак Мусуку и проскользнула в юрту. Юлдус взволнованно шептала. «Ехал мимо человек и сказал, что видел нашу кобылу недалеко от дороги в степи. Она пасется, а седло сбилось на сторону. С отцом случилась беда. Я боюсь сказать матери». Мусук осторожно вышел из юрты, стараясь незаметно пройти за спиной матери к своему коню, но вдруг остановился. Из степи послышался тонкий плачущий крик. «Да это Турган!» Мальчик показался на холме. Он бежал, спотыкаясь, ноги заплетались, он падал, опять вставал и ковылял дальше. Мусук подхватил его. «Ваюляй!» — плакал Турган. Мальчик не мог говорить. Подбородок его дрожал, по лицу грязному от пыли текли слезы. «Что случилось?» «Его вешают». «Кого?» «Тату». Мусук принес брата в юрту и зачерпнул ему воды. Зубы мальчика стучали о край деревянной чашки. «Около города. Тату ехал на базар. Его схватили джигиты. Они потащили его, связали веревкой. Я хотел протиснуться к тате. Меня оттолкнули, так что я упал». «Говори дальше». «Они кричали, что Тату грабитель. Тату никого не грабил. Его всегда другие грабили». «Где это было?» «Около ворот намаза, где высокие тополя». Мусук сорвал со стены свою кривую саблю в старых рыжих ножнах и, как был без рубашки, побежал к коню, сбросил с его ног путы и вскочил в седло. «Юлдус, Турган!» — крикнул Мусук. «Бегите в степь, ищите нашу кобылу! Я поскочу спасать отца!» Большая толпа теснилась вокруг старого высокого карагача у ворот города Сыгнака. На толстом суку висело несколько человек. Их голые ноги были судорожно вытянуты, лица страшно искривились. Два стражника, приставив к дереву лестницу, захлестывали петли на шеях других. Несколько бедно одетых кипчаков с закрученными за спиной руками, с бледными лицами, дрожали, сидя на корточках под деревом. Благообразный и важный мулла верхом на старом белом коне возвышался над толпой. Он громко читал приказ. «Правитель области повелевает, слушайте все внимательно. За отказ уплатить объявленные налоги по случаю прибытия непобедимого монгольского войска, за сокрытие зерна и муки, необходимых для прокорма отважных воинов, присуждаются к смертной казни лукавые торгаши города Сыгнака». Шум и крики заставили муллу остановиться. Он строго посмотрел в сторону нарушителя порядка. Три всадника хлестали плетьми встречных и упорно пробивались через толпу. Впереди отчаянно кричал полуголый молодой джигит, размахивая кривой саблей. Мулла, увидев джигита, сразу повалился с коня. «Безумный, что ты делаешь?» — кричали в толпе. «Ты осуждаешь приказ правителя области?» «К собакам все ваши приказы!» — вопил джигит. «Вместо базарных воров здесь вешают храбрых воинов хана Баяндера. Сейчас он сам сюда прискачет со своими джигитами. Всех вас изрубит, как солому!» Джигит подскакал к стражникам, которые, сидя на толстом суку дерева, подтягивали на веревке отчаянно бившегося старика. Косым ударом сабли джигит перерубил веревку. Оба палача упали с дерева. «Развяжите старику руки, или я снесу вам головы!» Зрители помогли развязать лежащего старика и подняли его. «Здравствуй, тату Назар Керезик», — сказал джигит и соскочил с седла. «Садись скорее на моего коня. Ты рано собрался покинуть нас для плова в райских садах Аллаха». «Вовремя прискакал, сынок Мусук», — ответил старик. «Эти бараньи головы должны были повесить нескольких богатых купцов, спрятавших свои запасы. А судьи получили от купцов подарки, и поэтому схватили на дороге первых встречных бедняков и повесили их вместо купцов. И меня вздумали повесить. Постойте, гнусные шакалы, у меня недаром 5 сыновей джигитов. Я поеду к самому хану Баяндеру, он свернет вам головы». Толпа шумела. Прохожие сбегались. Крики усиливались. Мулла, подобрав полы длинной одежды, быстро убегал. За ним спешили и стражники. Вдогонку палачам летели сухие комья земли. Мусук помог отцу взобраться на коня. «Я встретил двух знакомых пастухов и попросил их мне помочь. Хорошо, что мы не опоздали. Хорошо, что у меня еще крепкая шея. Старый Назар Керезек не из таких, чтобы висеть как туша на потеху всему базару. Я отправляюсь на войну и вернусь оттуда славным батыром с табуном коней». Yeah.